Глава 12. Арман Гамаш никогда не бывал в кухне усадьбы, но не удивился, увидев, что она большая, что столы и полы здесь из полированного темного дерева, а бытовые приборы изготовлены из нержавеющей стали, как и остальная часть старого дома. Кухня представляла собой смесь очень старого и очень нового. Здесь пахло базиликом, кориандром, свежим хлебом и терпким молотым кофе. Когда он вошел, ягодицы соскользнули со столов, шинковка прекратилась, гул разговоров смолк. Гамаш сразу же подошел к Коллин, которая сидела рядом с хозяйкой, мадам Дюбуа. «Вам лучше?» — спросил он. Она кивнула. Лицо у нее все еще было опухшее, заплаканное, но она взяла себя в руки. «Это хорошо. Такое зрелище не для слабонервных. Меня оно тоже потрясло». Коллин улыбнулась, благодарная за то, что он произнес это достаточно громко, чтобы слышали все. Гамаш повернулся к остальным. «Я старший инспектор Арман Гамаш, глава отдела по расследованию убийств квебекской полиции». «Voyons», — услышал он громкий шепот. Примечание. «Voyons, ну видишь, французский». Конец примечания. «Я же тебе говорил, что это он». Раздалось и несколько изумленных восклицаний. «Как вам известно, одна из гостей, мадам Мартин, была убита в саду упавшей статуей». На него смотрели молодые лица, внимательные и возбужденные. Он произнес с естественной властностью, стараясь приободрить их, хотя новость была пугающей: «Мы считаем, что мадам Мартин была убита». Наступило ошеломленное молчание. Почти каждый день своей рабочей жизни Гамаш наблюдал такие перемены. Он часто чувствовал себя кем-то вроде паромщика, который перевозит людей с одного берега на другой. Из суровой, хотя и знакомой земли скорби и потрясения в потусторонний мир, населенный лишь немногими, на берег, где люди преднамеренно убивают друг друга. Они все видели этот берег с безопасного расстояния, по телевизору или в газетах. Они все знали, что этот иной мир существует. И вот теперь они сами оказались в нем. Гамаш смотрел на эти молодые свежие лица, ставшие чуть менее открытыми, чем прежде, потому что страх и подозрение вошли в эту комнату, где всего несколько мгновений назад они чувствовали себя в безопасности. Эти молодые мужчины и женщины узнали что-то такое, что в полной мере не могли оценить даже их родители. Безопасного места в этом мире не было. Она была убита вчера вечером перед началом грозы. «Кто-нибудь из вас видел мадам Мартин после подачи кофе?» «Я говорю о времени около половины одиннадцатого». Он почувствовал движение слева от себя, повернул голову и увидел Коллин и мадам Дюбуа, сидевших за столом. Молодой официант Эллиот стоял рядом с ними, а за ним маячил кто-то еще. Судя по возрасту и одежде, это могла быть только шеф-повар, знаменитая Вероника. Один из них шевельнулся. Не преступление, конечно, но если все остальные были слишком ошарашены, чтобы двигаться, один из них не был. Кто? Мы, конечно, поговорим со всеми вами. И я хочу, чтобы вы понимали, нужно быть откровенным. Если вы видели что-то, что угодно, вы должны сказать нам. Молчание продолжалось. Я каждый день ищу убийц, и в большинстве случаев мы их находим. Вот чем мы занимаемся, я и моя команда. Это наша работа. А ваша обязанность — рассказать нам все, что вы знаете, даже если вам кажется, что это не важно. Вы ошибаетесь, — шагнул вперед Эллиот. Эллиот попытался задержать его метрдотель, который тоже вышел вперед, но Гамаш остановил его, подняв руку, и повернулся к молодому человеку. Наша обязанность — обслуживать столики, стелить постели и подавать выпивку. Улыбаться людям, которые нас оскорбляют, которые смотрят на нас, как на мебель. А вот помогать вам в обнаружении преступника не входит в наши обязанности. И я абсолютно уверен, что мне платят недостаточно, чтобы я обслуживал этих людей. Я хочу сказать, — продолжил он, взывая к остальному персоналу, — ведь один из них убийца. Вы хотите остаться и обслуживать их? Это когда-нибудь входило в ваше намерение? Эллиот, — снова сказал метрдотель, — хватит. «Я знаю, сынок, ты расстроен, мы все расстроены». «Не называйте меня сынком», — вспылил Эллиот. «Вы смешны. Эти люди не будут испытывать к вам благодарности и никогда не испытывали. Они даже не знают, кто вы такой. Они приезжают сюда много лет, а кто-нибудь из них спросил у вас вашу фамилию? Вы думаете, если бы вы ушли, кто-нибудь из них заметил бы это? Вы для них ничто, а теперь вы рискуете жизнью, подавая им сэндвичи с огурцом, и хотите, чтобы мы делали то же самое?» Его лицо пылало огнем. «Это наша обязанность», — повторил метрдотель. «Наша обязанность — работать и умирать, вы хотите сказать?» Эллиот издевательски отдал честь. «Пьер Патенот — замечательный человек», — сказала шеф-повар Вероника, обращаясь к Эллиоту, но так, чтобы ее слышали все. «Ты мог бы многому научиться у него, Эллиот. И первый урок мог бы быть таким: узнай, кто на твоей стороне, а кто на противоположной». «Ты прав», — сказал метрдотель Эллиоту. «Я останусь и буду подавать им сэндвичи с огурцом, или то, что они захотят, и то, что приготовит шеф-повар Вероника. И я делаю это с удовольствием. Иногда встречаются грубые, бесчувственные, невежливые люди. Это их проблема, не моя. Ко всем, кто приезжает сюда, персонал относится с уважением. Не потому, что они этого заслуживают, а потому, что это наша работа. И я хорошо делаю мою работу. Они гости, это верно. Но они не лучше нас. Еще одна такая вспышка с твоей стороны, и можешь собирать вещички». Он обратился к остальным. «Если кто-то из вас хочет уехать, я отнесусь к этому с пониманием. Что касается меня, то я остаюсь». «И я тоже», — сказала шеф-повар Вероника. Гамаш заметил, что Колин украдкой взглянула на Эллиота, потом на метрдотеля. «Они могут уволиться, патрон», — сказал Гамаш, которому этот разговор показался любопытным, «но не могут уехать. Вам придется пробыть в усадьбе еще по меньшей мере несколько дней». Он сделал паузу, чтобы до всех дошла эта информация, и примирительно улыбнулся. «А если уж вы вынуждены остаться, то почему бы не получать жалование?» Все согласно закивали. Шеф-повар Вероника подошла к разделочной доске и протянула пучки зелени двум кухонным работникам, и вскоре воздух наполнился запахом розмарина. Возник негромкий гул разговора. Несколько парней принялись шутливо толкать Эллиота, но молодой человек все еще пребывал в состоянии ярости. Старший инспектор Гамаш вышел из кухни, размышляя о том, чему сейчас стал свидетелем. Он знал, что за бешенством стоит страх. Этот молодой официант очень боялся чего-то. «Значит, это было убийство, Арман», — сказала Рейн-Мари в недоумении, покачивая головой. Они были вдвоем в библиотеке, и он только что ввел ее в курс дела. «Но как можно столкнуть эту статую с пьедестала голыми руками?» «Этот же вопрос задает и семья», — сказал Бувар, войдя в комнату вместе с Лакост. «Минуту назад я сообщил им, что мы считаем это убийством». «И?» — спросил Гамаш. «Ну, вы же знаете, как это бывает. Сегодня они верят, на следующий день нет», — сказал Бувар. «Не могу их в этом винить. Я довел до их сведения, что они могут покинуть большой зал, но не гостиницу. И, конечно, доступ на место преступления закрыт». «Вас хотели видеть Питер и Клара Морроу», — сказал он старшему инспектору. «Хорошо, я тоже хочу с ними поговорить. Расскажите мне, что вам известно?» Агент Лакост села в мягкое кресло напротив Рейн-Мари, а двое мужчин устроились на кожаном диване. Их головы почти соприкасались, когда Бувуар склонился над своим блокнотом, а Гамаш наклонился к Бувуару. Рейн-Мари подумала, что они немного напоминают матрешку, один в другом. Крупный, мощный Арман чуть ли не по-отцовски склоняется над Бувуаром, размером и возрастом поменьше. Пока Арман наблюдал за работой на месте преступления, она звонила их сыну Даниэлю. Тот очень хотел обсудить с отцом имя, которое они выбрали для ребенка. Он так же, как и она, знал, что означает имя Оноре для Армана. И хотя Даниэль никогда и ни в чем не обидел отца, сейчас он был исполнен решимости дать ребенку это имя. Но что Арман Гамаш скажет сыну, узнав о возможном появлении еще одного Оноре Гамаша и о том, что это имя будет носить его внук? «Что говорят сами Морроу о том, как они провели предыдущий вечер?» — спросил Гамаш. Бувар заглянул в свой блокнот. Семья в полном составе была на обеде, за одним столом. После обеда они разошлись. Питер с Кларой пришли сюда, выпивали, сказали, что вы были с ними. «Большую часть времени», — подтвердила Рейн-Мари. «Мы сидели на террасе, но мы видели их через окно». Бувар кивнул, он любил ясность. «Мсье и мадам Финни остались за столом и пили кофе», — подхватила отчет Изабель Лакост. «Томас и Сандра отправились в большой зал. Томас играл на пианино, а Мариана отвела наверх своего ребенка. Бин», — сказала Рейн-Мари. «Бин?» — переспросил Бувар. «Кто такой Бин?» «Бин Морроу, я думаю». Они в замешательстве посмотрели друг на друга. Потом Рейн-Мари улыбнулась. «Бин — это имя ребенка», — объяснила она, — «если вам угодно». Ему это не было угодно. Угодно ему было одно, чтобы все это скорее кончилось. Жан-Ги Бувуар давно подозревал, что все англичане чокнутые. И такое имя лишний раз подтверждало его убеждение. Кому еще могла прийти в голову мысль назвать ребенка Бин? Примечание. Имя Бин в переводе с английского означает «фасоль». Конец примечания. «А Джулия?» — спросил Гамаш. «Чем она занималась вчера вечером?» «Томас и Сандра Морроу говорят, что она пошла в сад прогуляться», — сказала Лакост. «Она прошла в библиотеку из сада через москитную дверь», — вспомнила Рейн-Мари. «Мы к тому времени все были здесь. К нам присоединились Томас и Сандра Морроу и Марианна. Старики Финни отправились спать». «Они отправились спать до появления Джулии или после?» — спросил Гамаш у жены. «Они уставились друг на друга, потом оба отрицательно покачали головой». «Не могу вспомнить», — сказала Рейн-Мари. «Это имеет значение?» «Действия людей перед убийством всегда имеют значение». «Ты же не думаешь, что они убили Джулию?» — спросила Рейн-Мари и тут же пожалела, что задала этот вопрос мужу перед его подчиненными. Но он вроде бы не обратил на это внимания. «Какое у вас сложилось впечатление о Джулии Мартин, сэр?» — спросила Лакост. «Она была элегантная, умная и образованная. Она была самокритичная и обаятельная, и знала это». «Ты согласна?» — спросил он у жены и так кивнула в ответ. «Она была очень вежливая, что контрастировало с остальными членами семьи, почти излишне вежливая. Она была очень милая, добрая. Я полагал, что именно такое впечатление она и хотела производить». «А разве у большинства людей это не так?» — спросила Лакост. «Большинство людей хочет производить хорошее впечатление, это верно», — сказал Гамаш. «Нас учат быть вежливыми. Но у Джулии Мартин это было, на мой взгляд, чем-то большим, чем желание, скорее потребностью». «У меня тоже создалось такое впечатление», — сказал Рейн-Мари. «Но мне показалось, что в ней было и желание манипулировать людьми. Помнишь, она поведала тебе историю о своей первой работе?» Гамаш пересказал Бувару и Лакост историю о первой работе Джулии и реакции ее матери. «Какой ужас! Говорить такие слова дочери», — сказала Лакост. «Внушать ей, будто она ничего не знает в этой жизни, что ее роль сводится к тому, чтобы быть кроткой и благодарной». «Да, это ужасно», — согласилась Рейн-Мари. «Такое может искалечить человека». «Но почему она 40 лет спустя рассказывает эту историю?» «И почему, как ты думаешь?» — спросил Гамаш. «Мне показалось любопытным, что она рассказала об этом тебе, а не нам. Но, с другой стороны, я ведь не мужчина». «Любопытно», — сказал Гамаш. «Что конкретно ты имеешь в виду?» «Я думаю, что она, как и многие женщины, в обществе мужчин вела себя иначе, чем в обществе женщин. А мужчины, похоже, не способны испытывать сочувствие к женщине, нуждающейся в эмоциональной поддержке. Даже ты. Джулия была уязвима, но она, я думаю, пользовалась этим. Возможно, всю жизнь. И ее трагедия была не в низкой самооценке, хотя она и оценивала себя невысоко. Ее трагедия состояла в том, что она всегда находила мужчин, чтобы те спасали ее. Ей никогда не приходилось спасать себя самой. Она никогда не чувствовала, что способна на это. Насколько я понимаю, она приблизилась к тому, чтобы узнать, способна ли, — сказала агент Лакост, ни на миг не упускавшая нить разговора Рейн-Мари и Гамаша. Она оставила мужа и начала новую жизнь. «Да, верно», — сказал Бувар, — «с миллионами долларов. Не сказал бы, что это корректный тест на самодостаточность. Она та самая Джулия Мартин, жена владельца страховой компании, который получил срок по приговору суда». «Да», — ответил Гамаш. «И что она делает в первую голову?» — заметил Рейн-Мари. «Приезжает сюда, к семье. Она снова ищет помощи». «Так ли?» — спросил Гамаш, чуть ли не у себя самого. «Может быть, ей нужно было от них что-то другое?» «Например?» — поинтересовался Бувар. Не знаю. Может быть, она ввела меня в заблуждение, но у меня возникло такое ощущение, что за ее приездом сюда стояло что-то еще. Она знала, что помощи от своей семьи она вряд ли дождется. Не думаю, что она приехала сюда за помощью. «Месть?» — спросила Рейн-Мари. «Ты помнишь прошлый вечер?» Она рассказала инспектору Бувару и агенту Лакост о сцене между Джулией и ее родней. «Так вы думаете, она приехала сюда, чтобы облегчить душу?» — спросил Бувар. «Она сказала преступнику мужу, чтобы он убирался к чертовой матери, и теперь пришло время послать туда же матушку и остальных?» «Не знаю», — ответила Рейн-Мари. «Дело в том, что ее вспышка казалась такой спонтанной, такой неожиданной». «Так ли это было на самом деле?» — спросил Гамаш. «Раньше ему это не приходило в голову, а теперь он вдруг задумался. Мог ли кто-то из них спровоцировать эту вспышку? В конечном счете, никто не знает тебя лучше твоей семьи». «И о чем вы говорили?» — спросила Лакост. «О туалетах», — ответил Гамаш. «О туалетах?» — переспросил Бувар. «Роскошь гостиницы произвела на него впечатление, но если высшие офицеры квебекской полиции и богатеи на отдыхе говорят о таких вещах, то, черт побери, он может чувствовать себя здесь в своей тарелке». Дверь открылась, и вошла Клементин Дюбуа, а следом за ней метрдотель и два официанта с подносами. «Я подумала, что вам пора подкрепиться», — сказала хозяйка гостиницы. «Семье мы тоже отнесли еду и напитки». «Как они?» — спросил Гамаш. «Расстроены. Они хотят вас видеть». Гамаш посмотрел на поднос с холодным овощным супом, на поверхности которого плавали изящные листики мяты и завитки из лимонной корочки. На другом подносе размещались блюда с сэндвичами, ростбифом, копченым лососем, томатами и сыром бри. На последнем подносе стояли бутылки с имбирным лимонадом, настойкой с экстрактом хвои, имбирным элем и пивом и ведерко с бутылкой белого вина на льду. «Мерси». Гамаш взял имбирный лимонад и спросил у метрдотеля: «Вы не знаете, когда вчера началась гроза?» «Я обошел напоследок все помещения и лег в постель. Меня разбудил удар грома такой силы, что я чуть не выпрыгнул из кровати. Я посмотрел на электронные часы, они показывали час с чем-то, не успел разглядеть, электричество выключилось». «Перед тем, как лечь, вы видели кого-нибудь?» — спросил Бувар, который взял суп и сэндвич с ростбифом и собирался усесться в мягкое кресло. Метрдотель ответил: «Нет, все уже легли спать». Гамаш знал, что это не так. Кое-кто еще не спал. «Меня тоже разбудил гром», — сказала мадам Дюбуа. «Я встала, чтобы убедиться, что все закрыто, проверила ставни. Пьер и кое-кто из персонала уже носились по дому. Вы двое были там, вы помогали?» «Немного. Все двери и ставни были закрыты». «Они были закрыты еще до того, как я лег спать», — сказал Пьер. «Я всегда перед сном проверяю». «Но во время грозы некоторые открылись». Гамаш вспомнил стук ставни. «Они были заперты?» «Нет», — признала мадам Дюбуа, — «мы их никогда не запираем. Пьер несколько лет пытался меня убедить, что нужно сделать запоры, но я до сих пор сомневаюсь». «Упрямится», — попенял ей метрдотель. «Наверное, так оно и есть. Но у нас никогда не было никаких проблем. К тому же мы расположены в дикой глуши. Ну, кто может сюда вломиться? Медведь?» «Это другой мир», — сказал Пьер. «Сегодня я тебе верю». «Это ничего бы не изменило», — сказал Гамаш. «Джулия Мартин все равно была бы мертва, сколько бы дверей вы ни заперли». «Потому что тот, кто это сделал, уже находился внутри», — сказала мадам Дюбуа. «То, что произошло здесь вчера вечером, не разрешается». Это было крайне необычное заявление, и даже голодный Бувар замер над куском ростбифа на французском батоне. «У вас есть правила против убийства?» «Есть. Мы с мужем, купив охотничью, заключили договор с лесом. Согласно этому договору, насильственная смерть не допускается. Мыши ловятся живыми и отпускаются. Птицы зимой подкармливаются. В доме рады даже белкам и бурундукам. Охота и даже рыбалка не допускаются. Мы заключили договор, согласно которому все, что ступает на эту землю, находится в безопасности». «Экстравагантное обещание». «Возможно». Она вымученно улыбнулась, «но мы шли на это всерьез. Никто не погибнет от наших рук или от рук тех, кто здесь живет. У нас целый чердак набит напоминаниями о том, что происходит, когда существа идут друг на друга войной. Бедный ребенок испугался там до смерти. Что ж, это должно было бы напугать нас всех, но мы привыкли к этому. Мы спокойно относимся к тому, что одно существо забирает жизнь другого. Однако здесь это не допускается. Вы должны найти того, кто это сделал, потому что одно я знаю наверняка. Если человек убил раз, он будет убивать и дальше. Она энергично кивнула и вышла. За ней молча последовал Пьер. Гамаш посмотрел на дверь, закрывшуюся за ними. Он, как и мадам Дюбуа, знал это.